Вишневый творог по-парижски. 300 граммов вишни, 300 граммов жирного творога, половина стакана жирных сливок, 200 граммов меда, 2 чайные ложки лимонного сока, 100 граммов вафельных бездрожжевых хлебцев, 1 сырое яйцо, 1/4 чайной ложки молотой корицы. Вишню вымыть, удалить косточки, взбить вместе сливки и половину меда. Выложить хлебцы на дно огнеупорной формы. Вишни без косточек разложить ровным слоем поверх хлебцев. Залить сливками с медом. Творог взбить в блендере с оставшимся медом, лимонным соком, корицей и яичным белком и выложить ровным слоем поверх ягод. Смазать поверхность творога растертым желтком. Поставить форму с запеканкой в разогретый духовой шкаф на 25-30 минут. Готовую запеканку остудить, извлечь из формы и украсить свежими ягодами. Подавать со сметаной.